«Земля пухом» или «Царствие небесного». О самых распространенных суевериях, связанных с похоронами. Интервью с архимандритом Августином Пидановым. Интервью предоставлено для озвучивания сайтом memoriam.ru. memoriam.ru – сайт и форум для переживающих смерть близкого человека. Рекомендуем посетить интернет-версию этого сайта. Вопрос. Как показывает опыт, существуют сотни различных суеверий, связанных с похоронами. Одни завешивают зеркала в доме, где есть покойник, другие кладут в гроб вещи и деньги, третьи считают, что ближайшему родственнику нельзя нести гроб умершего, иначе он вскоре умрет. Как к этому относиться? Пожалуй, в нашей жизни нет ничего более мифологизированного и пропитанного суевериями, чем смерть человека и обряд его погребения. Это происходит от того, что люди совершенно не знакомы с православным учением о происхождении человека, его духовной природе, смысле его жизни, его божественном призвании. Поверхностное отношение к церкви, непонимание глубины того, что в ней происходит, породило уродливые похоронные лжетрадиции, которые ничего общего с православием не имеют, но, к сожалению, устойчиво присутствуют в народном сознании. Тело человека в православии воспринимается как храм души, в котором она пребывает временно. Благоговейное отношение к телу покойника напрямую связано с главным догматом христианства – догматом о воскресении. Мы веруем не в то, что воскреснут наши души, ведь душа человека по определению бессмертна, а в то, что при втором пришествии Спасителя наши тела воскреснут и соединятся с нашими душами. Вот почему в церкви существует трепетное отношение к погребению. Обмывать тело, одевать в чистое, покрывать белым саваном и хоронить в землю, как в постель, где тело спит, ожидая день второго пришествия и воскресения из мертвых. Иными словами, заботясь о достойном погребении человека, родственники выражают свою веру во всеобщее воскресение. В православной традиции умершего называют усопшим, то есть уснувшим. И смерть рассматривается как переход души и сознания человека в потусторонний мир. Мир вечности. Усопший не ушел в небытие, не исчез, а через врата вечности перешел в другую реальность, в мир духовный. А где нет веры в Бога, там есть жуткий страх перед смертью и стремление вытеснить мысли о ней на периферию сознания. Обратите внимание, в обществе, где боятся смерти, пытаются замаскировать этот страх юмористическими передачами, комедийными и развлекательными фильмами и шоу. У неверящих в Бога все, связанное со смертью, во все времена сопровождалось страхом. Отсюда, пожалуй, и самое большое количество предрассудков, живущих и в атеистическом, и даже в примитивном церковном внешнем сознании многих людей. Кстати, у так называемых атеистов и агностиков, которые вроде бы не должны верить в потустороннюю жизнь, присутствует масса страхов и суеверий, связанных с мистическим восприятием души, ее жизни в загробном мире и возможностью влиять на живых. Вот на таких примерах видна лживость атеистического восприятия мира. Смерть для неверующих и полуверующих – это большей частью образ костлявой и страшной старухи с косой, которая пришла за своей добычей, при этом не упуская случая попугать живых своим ужасным смехом и огнем пустых глазниц. И что им остается? Поскорее откупиться чем-нибудь, чем положено. Только бы не думать о ней. Вот отсюда и идет совершенно глупое суеверие класть в гроб спокойным деньги или вещи. Отсюда же широко распространенная традиция ставить на поминки водку или воду для покойного, накрыв ее хлебом. Это просто отголосок языческой традиции, которая заключалась в ужасе перед душами мертвых. Чтобы они ничего плохого не сделали живым и ушли в свой мир, их надо было угостить, откупиться. Когда такое проделывают на современных поминках, их уже нельзя считать христианским поминовением усопшего. Хоть присутствующие и вспоминают умершего, это не мешает им по-язычески отгонять его душу. Вопрос. Так что же такое суеверие? Слово «суеверие» складывается из частей «суе» и «верие». С верой все понятно. А что значит «суе»? Это суета, безрезультатность, бессмысленность. Соответственно, суеверие – это не имеющая смысла пустая, напрасная вера, которая наносит колоссальный вред человеку. Казалось бы, что плохого в том, что кто-то занавешивает зеркала? А то, что вместо настоящей веры в душе застряло суеверие. То есть напрасная вера вытеснила подлинную. Вместо того, чтобы молиться за душу близкого, человек думает, не забыть бы завесить зеркала или положить в гроб любимую вещь покойного. Суеверие не приводит к истине, а посему является крайне вредным. Подлинная вера просвещает человека, а суеверие ослепляет, оставляя его на уровне примитивного поверхностного развития и низводя до фарисейства. Как известно, есть огромное количество внешних, нелепых, а часто и просто бессмысленных предписаний, которые обличал Спаситель. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Евангелие от Матфея, глава 23, 24 стих. Вот так часто бывает и в наше время. Выполняются совершенно глупые, нелепые суеверные правила, ритуалы, а главное при этом не делается. Разве может увидеть Бога суеверный человек, который занят соблюдением всевозможных глупостей? Суетная вера лишает нас зрелости христианского трезвомыслия, занимая место подлинной веры и истины. Именно поэтому суеверия далеко не безобидны. Посмертная судьба души зависит не от рюмки с хлебом, а от горячей молитвы близких. Только обращаться к Богу нужно с полным сознанием того, к кому вы взываете. Тогда Господь непременно услышит и поможет. Суеверие – это особое состояние сознания человека, ослепленность души, не зависящие от уровня интеллекта и образованности. Повторюсь, но, как ни удивительно, одними из самых суеверных являются как раз люди, позиционирующие себя учеными-атеистами. Я знаком с одним профессором, доктором физических наук, который никогда не здоровается через порог, потому что это плохая примета. Иллюстрация глупости, происходящей из-за суеверий, может послужить также случай, произошедший на похоронах известного ученого. Во время поминок один академик, ныне тоже покойный, большой враг религии, стал произносить большую речь об умершем, которую закончил словами: «А теперь давайте помянем, не чокаясь». На это друг усопшего, известный профессор и верующий человек, спросил: «А почему, собственно, не чокаясь?» Над столом повисла пауза. Академик растерялся. Было видно, как он хочет придумать оправдание тому глупому суеверию, которое он только что озвучил. Но попытки объяснить его с точки зрения материализма, поклонником которого он много раз публично себя объявлял, были тщетны. Все с интересом смотрели на краснеющего академика, который был похож на школьника у доски, не выучившего урок. Вопрос: так чокаться можно или нет? Как хотите. Это не имеет значения. Запрет на чоканье не более чем классическое глупое суеверие, взявшееся неизвестно откуда. Душе умершего от этих чоканий ничего не прибавится и не убавится. Помочь ей могут совсем другие дела. Поэтому не становитесь чокнутыми, выполняя все эти бессмысленные суеверные правила. Вопрос: а как распространяются суеверия? Большей частью эти глупости приходят от людей, которые ничего по-настоящему не знают, но хотят показать себя знатоками, умными и во всем сведущими. Чтобы обратить внимание на свою персону, они придумывают или вспоминают какое-либо суеверие, которое бросаются выполнять вроде бы вполне вменяемые люди. Например, такая знающая говорит, что обязательно свечу церковную надо поставить к фотографии умершего, или что на столе не должно быть солонок и ножей. Другая такая же всезнайка из соседнего города вводит обратные глупые порядки. По ее мнению, на столе солонки и ножи должны быть непременно. А вот фотографию со свечкой необходимо поставить не дома, а на кладбище. Это как раз и подтверждает природу всех этих нелепостей. Ведь суеверия из разных районов, городов могут прямо противоречить друг другу. В одной области нельзя вилки на поминальный стол класть, в другой – металлические ложки, в третьей нельзя солить, а в четвертой соль даже нужна, но никак нельзя горчицу. А в пятой можно и соль, и горчицу, но нельзя, чтобы солонка была полной. Вопрос. Удивительно, как люди не понимают нелепости этих суеверий? Ничего удивительного. Это как раз и есть духовное ослепление, за которым следует ослепление разума. Ведь люди не знают, как и что правильно делать. Поэтому и слушают знающих, которые в своем дремучем невежестве распространяют такие порядки. А не желающие учиться настоящим традициям люди слушают и делают, как им говорят. Дальше эти суеверия расходятся, как эпидемия, поражая глупыми правилами целые регионы. Но, несмотря на отсутствие здравого смысла, все это выполняется, потому что так положено. И бессмысленно спрашивать, кем именно положено. Ответа не будет. Вопрос. Но суеверия часто объясняют народными традициями. Народные традиции тоже придумываются людьми. Причем нередко с их помощью оправдывается много нелепостей. То, что традиция есть, еще совсем не значит, что она достойная и ее следует неукоснительно соблюдать. Например, много традиций, в кавычках, сложилось в советское безбожное время. Следовать многим из них вообще не стоит. Наоборот, нужно всячески избавляться от этих лжетрадиций. Вопрос. А как относиться к более древним языческим традициям? А что такое язычество? Это понятие произошло от слова «язык», что со славянского означает «народ» или «общность». Языческий в переводе на русский язык значит «народный». Люди не зря говорят «народные верования» или «по народному поверью». Но давайте посмотрим, всегда ли народ прав. Вспомните, Бог дал завет Моисею, а народ еврейский при этом скатился до поклонения золотому тельцу. Вот вам и народная вера. Или народ, видевший собственными глазами чудеса, поначалу приветствовал Христа, входящего в Иерусалим, а потом тот же народ кричал «Распни, распни». Ну и где была в это время хваленая народная мудрость? А зачем умный народ устроил революцию в 1917 году, а потом утонул в крови гражданской и последующих войн? А если взять новейшую историю нашей страны, где был интеллект нашего народа, который сам бросился разваливать или, во всяком случае, не мешал разваливать свою страну, добровольно отдавая приватизаторам десятками лет созидаемую собственность, при этом обрекая себя на бедность? А где сейчас разум российского народа, который регулярно ходит голосовать за проходимцев? Почему он не видит опасности? Да потому что народным сознанием манипулируют. Попросту говоря, оболванивают так называемые идеологи. Народ – это просто много людей. Но куда они пойдут, зависит не столько от мудрости каждого и всех вместе взятых, сколько от лидера. Нужно ли слушать народ и поступать, как он считает, когда умер человек? Только тогда, когда этот народ ищет Бога, святоотеческой мудрости, идет к высокой цели – помощи душам усопших. А если его ведут примитивные суеверные всезнайки, то, следуя указаниям данной толпы, вы просто скатитесь до оскорбляющей Божье величие суетной веры. Вопрос. Скажите, а исполнение суеверных обрядов как-то сказывается на душах умерших? Безусловно, нанося ужасный вред. Рассудите здраво, как может помочь душе умершего наличие или отсутствие на поминальном столе вилок или горчицы? Какая связь между душой и столовыми приборами? А вот отсутствие на поминках выпивки очень даже ощутимо для души усопшего. Причем дело тут не в суеверии, а в том состоянии, в котором пребывают люди за поминальной трапезой. Пьяные не будут молиться. Им не до этого. К сожалению, нередко поминки начинаются с малого. Помянут стопочкой покойного. Потом еще раз, еще. Потом бабушку, дедушку. А под конец и песни запоет. Как в том анекдоте. Три баяна разорвали на похоронах у тещи. Какая уж тут польза душе отошедшего в мир иной. Идет гулянка. Вопрос. Но попробуй не поставить на поминальный стол выпивку. Сразу же начнут осуждать. Как это так? На столе нет водки. Покойнику не налили, и хлеба не положили, и тому подобное. Если вы организуете похороны, то все зависит только от вас. Как захотите, так и будет. Языческие представления о поминках, а также вредные суеверия других людей, вас волновать в этом случае не должны. Ведь поминки организуются не ради близких и родственников, а для помощи душе усопшего. Но придя к соседям на поминки, приказать им убрать со стола водку, а от фотографии стопку с хлебом, вы не можете. так как не вы в доме хозяин. Вопрос. Значит, водка на столе тоже дурной обычай? Сама по себе водка не грех. Грех то, что люди, выпив, начинают веселиться. И ни о каком молитвенном поминовении уже речи не идет. Вполне допустимо было бы выпить немного вина. Но у нас поминки с алкоголем превращаются в настоящую трезну, где люди напиваются, чтобы снять стресс, забыться от напоминания о смерти. А ведь по своей сути поминки – это агапе, то есть трапеза любви, молитвенная трапеза. На поминки должны приходить не чтобы встретиться и поболтать с родственниками, и не рассказы рассказывать о покойном. На поминки должны идти те, кто любил и продолжает любить усопшего, выражая свои чувства в общей молитве. Ведь именно в ней больше всего нуждается умерший. Господь дает нам огромный дар. Возможность вымолить послабление душе умершего в инобытии. Ведь Бог есть любовь, и Он не может не откликнуться на нашу просьбу любви, выражаемую в общей поминальной молитве. Если родственники действительно любят усопшего, они будут делать все, чтобы помочь его душе, а не устанавливать дурные суеверные порядки. Вопрос. Отец Августин, а как относиться к суевериям, услышанным от бабушек в храме или от соседей? Никогда не надо следовать суевериям. Чтобы не попасть под их влияние, для начала следует узнать действительно правильные традиции. И не просто узнать, но и понять их суть и смысл, а также научиться видеть бессмысленность суеверий. Думайте, учитесь, читайте серьезные источники о том, как правильно. Живите благочестиво, и тогда истинные традиции откроются вам. Понимая ложность суеверий, по возможности донесите это до того, кто их разносит. Но делайте это тактично, осторожно, чтобы не обидеть человека. Постепенно внедряйте близким, родственникам, друзьям трезвенное понимание. Учите их анализировать, думать и узнавать суть. Главное – самому избегать суеверий и мягко объяснять их пагубность другим. Ни в коем случае нельзя бороться с суевериями других людей демонстративно и напоказ. Это обычно только раздражает, а иногда и приводит к более серьезным последствиям. Тем более бессмысленно переубеждать «знающих», в кавычках. На них не действует ни логика, ни объяснение настоящих традиций, ни апелляция к здравому смыслу. Вопрос. Вот вы говорите об отсутствии логики в суевериях, о необходимости критичного их восприятия. А можно привести несколько примеров. Как-то мне рассказали об одной чудеснице, которая объясняла на поминках, что нельзя желать душе покойного Царствия Небесного, потому что Бог сам должен решить, положено оно покойнику или нет. А надо говорить «земля пухом». Это пример дремучего невежества в сочетании с потрясающей глупостью. Как человек может думать, что пожеланием Царствия Небесного, а именно об этом мы и молимся, он лишит Бога возможности произвести суд? Нормальный человек должен понимать, что Бог принимает нашу молитву, но только Он один определяет место в ином мире. Следовало бы спросить у этой невежественной женщины, почему, собственно, надо говорить «земля пухом»? Ведь душа не лежит в гробу, ей пух не нужен. И почему именно пухом, а не поролоном, ватой, синтепоном? Чтобы еще и теплее было? Нет ответов на эти вопросы, потому как суеверия бессмысленны. Еще один пример. Якобы кутью на поминках надо есть обязательно руками. Законный вопрос. А как еда руками или столовыми приборами может быть связана с душой поминаемого? И почему именно руками, а не одним пальцем? И только кутью, а не все блюда, включая поминальный кисель. В некоторых местах суеверные товарищи не выпускают из-за стола, пока не выпьешь в обязательном порядке этот поминальный кисель или компот. В самых худших случаях – водку. Но почему его надо непременно пить? Он что, спасает души тех, кто его пьет? Или душу того, кого поминают? Нелепость этих заключений очевидна. Но, к сожалению, не всем. Людям суеверным так не кажется. Вопрос. А как относиться к тому, что ближайшим родственникам усопшего нельзя нести гроб? Считается, что таким образом они выражают радость по случаю его смерти. Это полная глупость. Как несение гроба может говорить о радости? Скорее, об ответственности, о желании последний раз послужить телу близкого человека. Если пойти дальше, то получается другая нелепость. Если гроб несет не близкий родственник, а знакомый, то в соответствии с этим суеверием он тоже радуется. Тогда его надо гнать, а гроб все равно придется нести родственнику. Вопрос. А как быть, если священник поддерживает суеверия или такие местные народные традиции? Такое бывает нечасто. Обычно священники относятся к суевериям как к ложной вере. Но иногда прихожане могут неправильно понять слова или объяснения служителя церкви, интерпретируя их как поддержку суеверий. К сожалению, многие священники почти не борются с распространением суетной веры, пассивно наблюдая за ее размножение. Они не ведут активную борьбу с этим злом. Не говорят проповедей против суеверий на отпевании, не разъясняют их пагубность, не утверждают истинные знания и веру. Но редко бывают и такие, которые поддерживают суеверие. В христианской жизни, в том числе и в такие трагические минуты, как похороны близкого, мы должны руководствоваться священным писанием, преданием церкви, учением святых, соборными решениями отцов церкви, а никак не решениями отдельных батюшек, которые сеют суеверие. Не следует слушаться в таком важном деле никаких мнений и постановлений, правил от ветра головы своей. И неважно, священник вводит эти суеверные правила, соседка-старушка или кто бы то ни было. Все, что нам нужно, изложено в учении церкви. При желании каждый может ознакомиться, потрудиться и почитать. Это не так сложно. Не надо заканчивать духовную академию, чтобы понять эти основы. Вопрос. Но многие воспринимают слова священника как истину, не допуская мысли о том, что он тоже может ошибаться или поддерживать суеверие. Скажите, если вы придете на прием к врачу, который имеет диплом и право лечить, а он вам скажет, что мыть руки перед едой вредно, неужели вы его послушаетесь? Нет, конечно. Вы же знакомы с основными понятиями гигиены и знаете, почему надо мыть руки. Точно такая же гигиена существует и в духовной жизни. И даже если суеверный священник говорит глупости, это нельзя считать руководством к действию. Более того, если человек послушает врача, который велит не мыть руки, то за последствия придется расплачиваться ему самому. То же самое и в духовной жизни. Поэтому стремитесь получить важнейшие знания о Боге и не ленитесь жить духовной жизнью. Тогда вы не станете слушать суеверных, кем бы они ни были. Вопрос. Иногда родственники усопших заказывают 40 сорокоустов в 40 храмах или ставят на могиле обязательно 40 свечей и тому подобное. Как вы к этому относитесь? Как к магии, замаскированной под православие. Почему именно 40 сорокоустов, а не 43? А почему монастырей должно быть 40? Это же вульгарный каббалистический магизм. Вот что страшно. Ведь православие, по сути своей, прямо противоположно магии. Всякое знахарство и колдовство неприемлемо в православных традициях, в том числе и в традициях погребения. Если вам поступают советы от людей знающих, то к подобной информации нужно подходить с большой осторожностью, помня о том, какой вред для души и здоровья приносят контакты с подобного рода советчиками. Помните, что дьявол есть отец лжи и со своими слугами прилагает все усилия, чтобы человек заблудился, отдалился от истины, от церкви и от ее истинного учения. Вопрос. Скажите, отец Августин, почему эти внешние суеверия так хорошо распространяются в отличие от бесценных традиций? За сорняками тоже ухаживать не надо. Они и без того пышно и обильно растут сами по себе. А вот красивые садовые лилии или розы требуют постоянного ухода и труда. С суевериями и традициями такая же ситуация. Нет понимания настоящих духовных основ там, где ментальное поле засеяно сорняками суеверий. Их надо полоть, а это нелегкая работа. Обратите внимание, что все дурное, глупое и пошлое, например, какие-нибудь стишки, запоминается легко и сразу. А чтобы выучить хорошие стихи Гумилева или Пушкина, требуется сила духа и терпение. Почему? Природа человека устроена таким образом, что нам нужно делать над собой усилия, чтобы стяжать что-то хорошее и светлое. А глупость и сама легко входит в сознание и липнет, как грязь. Трудно созидать в себе человека, но легко грешить и предаваться страстям. Трудно идти к вершине вверх, но очень легко кубарем катиться вниз. Но созидая в себе доброе, мы не можем обойтись без Бога, без великой цели, которую дает христианство, а также без мужества, которое необходимо для борьбы с собой. Вопрос. Наверное, поэтому так легко следовать пустым суевериям, а вот помолиться о душе усопшего, сделать дела милосердия, гораздо тяжелее. Именно так. Ведь нетрудно плясать до упада много часов на танцах. Это и называют отдыхом. Но нелегко столько же энергии затратить на грядки, занимаясь прополкой. Это называют трудом. И читать глянцевый «Космополитен» гораздо легче, чем мудрые книги Федора Михайловича Достоевского. И часами смотреть телевизор вместо того, чтобы 10 минут помолиться. И слушать часовую болтовню подруги по телефону гораздо приятнее, чем 10-минутную проповедь в церкви. Глядя на горюющих, можно увидеть похожую тенденцию. Человек способен сутками рыдать, предаваться безутешной скорби, рисовать ужасные фантазии о будущем, стенать и обвинять. Все это дается ему легко, без понуждения, и время на это находится с избытком. А вот если человек пойдет на пару часов в храм или заставит себя почитать псалтирь, то он будет чувствовать и быструю утомляемость, и усталость. Пустые вещи всегда выполняются легко, а нужные душе умершего и нашим душам зачастую тяжело. Причины этого просты. Созидать трудно, а разрушать зачастую даже приятно. Вопрос. Давайте подведем итог. Какие суеверия и бессмысленные обычаи не следует исполнять христианам? Перечень суеверий столь велик, что назвать их все просто невозможно. К тому же, стараясь следовать этим глупостям, многие люди берут на себя неподъемную задачу. Ведь при всей тщательности их исполнения все равно всего не выполнишь. Вдруг всезнающая суеверная тетушка или бабушка забудет о чем-то сказать. Или, случайно забывшись, вы все-таки присядете на смертоносную табуретку. Или пройдете между гробом и алтарем на отпевании. Суеверные люди, относясь к этим предрассудкам серьезно, неминуемо обрекают себя на страх, переживания и страдания. Страх лежит в основе практически всех суеверий. Все они, как под копирку, строятся по схеме. Покойник, что-то нельзя, или наоборот обязательно нужно, иначе смерть, или будет плохо. У христианства ответ на эти предрассудки тоже один. Жизнь человека в руках Божьих, и только Он решает жить нам или умереть, сегодня или через много-много лет. По учению церкви, ни одна смерть не может быть случайной. Каждый из нас уходит тогда и только тогда, когда призовет его Господь, кроме самоубийства. Таким образом, все предрасположенности, все попытки обезопасить себя или своих близких от смерти выполнением или невыполнением каких-то ритуалов, примет, суеверий и прочих глупостей являются совершенно бессмысленными. Ни гроб, ни покойник, ни та точка, с которой вы на него посмотрели, ни земля с отпевания, ни рюмки с ножами, ни кисель, ни слова не могут указать Богу, кого забрать, а кто будет жить. И мы никак не можем повлиять на это, разве что доброй жизнью. И, конечно, Бог не подчиняется нашим ритуалам. Он ждет от нас любви к ближнему, душе покойного и к Нему, Творцу. Главное ориентироваться на то, что ни один из элементов похоронного обряда не должен вызывать страх. Избегайте всякого запугивания болезнью, смертью и прочими неприятностями, пророчимыми за невыполнение какой-нибудь бытовой мелочи. Все эти суеверия никогда не были связаны с церковью, а значит и с установлениями Божьими. Сколько бы вас не уверяли в обратном. Никогда не путайте спокойное и благоговейное уважение к святыне с темными языческими страшилками, оскорбляющими и унижающими само достоинство человека, как чада Божие. Чтобы не попасть в суеверные сети, надо. Первое. Быть человеком верующим, который понимает, что все в этом мире происходит по воле или по попущению Божию. Второе. Вера должна быть еще и правильной, соответствующей учению Церкви, а не многочисленным всезнающим бабушкам, которые хоть и придут первыми на помощь, растерявшимся от внезапно навалившегося горя людям, но принесут при этом гораздо больше проблем, чем их решение. Третье. В любом случае необходимо руководствоваться и собственным разумом, который позволит отвергать подобные наставления, от какого бы знатока они ни исходили. Четвертое. Главное, не бойтесь. Ничего. Любой здравомыслящий человек знает о ложности и абсурдности подобных страхов. А те, кто еще сомневаются, просто не прилагают усилий, чтобы разобраться в этих, в общем-то, несложных вопросах. Помните, что количество суеверий, а также тщательность их исполнения – прямой показатель безграмотности и невежества. Призыв Божий звучит так. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, 32 стих. А суеверия, напротив, закобаляют человека. Ведь он вынужден выполнять их во что бы то ни стало, боясь последствий за невыполнение, за свою судьбу, здоровье и так далее. Только истина делает нас свободными, а суеверие – пагубная ложь, которая превращает нас в тупых, ослепленных, придавленных, нелепых и отчаявшихся. Веря в ложь, мы умножаем ее в тысячу раз. Именно поэтому суеверие – это зло, и не следует относиться к ним как к безобидным вещам. Не будьте суеверны. Исполняйтесь настоящей, чистой и искренней верой. Да поможет вам в этом Господь.